Глава первая. «Вот туточки и живет наша ведьма!» Вся деревня знала, что день сегодня неприемный. Однако ж бабку Подаренкову, притащившую кого-то постороннего с самого утра, это не смущало. «Ты уж не обижай ее, сынок! Хорошая у нас ведьма! А что нелюдимая, то так и надобно! А то ж мы ей на голову сядем да ножки свесим!» — продолжила бабка, регулярно поступавшая в соответствии со своими последними словами. С вилки обратно в сковородку упал только что наколотый кусочек горячего омлета. «Это ж какого обо мне тут мнения, если перед каждым мимохожим заступаются?» «Спасибо тебе, бабушка, посиди пока, отдохни, а я скоренько с ведьмой переговорю», — ответил Подаренковой незнакомый мужской голос. «Да некогда, сынок. Обратно побегу, и тигород сам себя не выпалит», — отказалась та, пока я вставала, чтобы подобраться к окну и взглянуть на гостя из-за занавески. «А ты вот что, как ведьма тебе отворот-поворот, ты ко мне возвертайся, драчену печь буду». Дельный совет, и драчена у Подаренковой всегда отменная, на твороге. «Спасибо, бабушка, путь тебе добрый», — повторил незнакомец, которого я так и не увидела. В окошке показалась бабкина спина в длинной вязаной жилетке, а шустряк уже стучал в дверь. Видно, пока я шла к окну, он уже поднялся на крыльцо. Но почему не скрипнула ни одна из заговоренных ступенек? «Мак?» Стук повторился. «Не заперто!» — рявкнула я, предчувствуя неприятности. Обычно для нежданных визитеров у меня припасена простенькая иллюзия. Темнота, из которой выпархивает здоровенная летучая мышь. За ней черное окошко бросается в ноги, а потом разгорается свечка в подсвечнике из половинки черепа. Но в этот раз она даже не успела сформироваться. «Здравствуй, Дайна, Свет Ивановна», — нараспев произнес тот же голос. Его хозяин оказался белобрысым парнем крестьянского вида, чуть старше меня. Однако одет был по-городскому, в светлую майку, джинсы и кроссовки из мягкой кожи. Выглядел по-простецки, но без труда преодолел защитный круг и шагнул прямо ко мне. «Добра дому твоему, благодати сердцу твоему, громкости глазу твоему», — с усмешкой произнес он ритуальную фразу, исковеркав намеком на мое молчание. «С чем добрый молодец пожаловал? Дело пытаешь или от дела лутаешь?» — также ритуально ответила я, подгребая к себе на всякий случай артефактов для обороны. Рядом на столе стояла сковорода. Последний аргумент одиноких девушек. Вилка лежала опять же. Отобьюсь. «А ты сперва накорми да напои, в баньке попарь, а уж потом спрашивай». Он без стеснения придвинул к столу табурет, а к себе сковородку. «С веселым домом адрес не спутал?» — уточнила я, отбирая сковородку с моим, прошу заметить, завтраком. «К нему чуть дальше. Лесом, снова лесом, второй поворот направо и до границы с Тувинами». «Экая ты негостеприимная, Дайна Ивановна», — насмешливо отметил чужак. «Обычно такие, как ты, сильно нервничают в присутствии таких, как я. А совместная трапеза — отличный способ избежать неловкости». Вообще-то я понимала, что Макон мне не чета, размажет одной левой. Вся надежда только на кухонную утварь. Но без силы жутко. «Есть другой способ избежать неловкости. Ступай за дверь по-добру, по-здорову. День у меня неприемный». «Понял, ты голодная, потому и злая. Ешь омлет, а я своим перекушу», — объявил он, сунул руку под стол и стал доставать пространственный карман, мама дорогая, пластиковые контейнеры с разноцветными крышками. Приговаривал: «Тут у меня карась в сметане, тут чего-то не пойму, а панакота, а вот и отбивнушечки. Хлебушка дашь, Дайна Ивановна, а я с тобой десертиком поделюсь». Есть действительно хотелось. Мак пока не нападает, а сковородку лучше освободить. А то жалко будет надевать ее на белобрысую голову вместе с омлетом. Пришлось доставать еще одну кружку и вилку с ножом и ложкой. Чаёк только заварился, кипятка вдосталь. Хлеб все равно к вечеру собиралось тесто ставить. Мак обрадовался и стал хомячить так, что за ушами трещало. Я свой омлетик ела дольше, чем он опустошал контейнеры с рыбой, мясом и чем там еще, панакотой. «Месяц не кормили», — уточнила я, подбирая последние крошки. «Ой, я ж поделиться хотел». С хитрой улыбкой он вытащил из-под стола еще один контейнер. «На диете», — отрезала я. «С чем пришел, сотрапезничек?» «С предложением», — отпивая чай, ответил он наконец. «Ты поможешь мне, а я помогу тебе». «Нелегко, наверное, после столичной магадемии, аспирантуры, научной работы в эдаком-то захолустье». «Надо, пожалуй, отворот специально для Подаренкова сделать, чтобы не водило кого ни попадя. Но этот и без провожатых явился бы. Знал прекрасно, кому и куда». «Нелегко», — спокойно признала я. «Но это мой выбор, и помощь мне не нужна». «Не торопись, ведьма», — вкрадчиво сказал маг. «Возможно, есть способ снять проклятие». «Ха-ха-ха», — я подхватила посуду и отправила ее прямо в мойку. «Может, ты древний архимаг? Или хотя бы знаешь одного, нет?» «Нет», — он покачал головой. «Я темный исповедник». И снова «ха-ха-ха». Я ткнула пальцем в губку, и та начала мыть посуду. Простенькое бытовое заклинание, на которое почти не тратилась сила. Темные исповедники — не маги, а ведьмаки, и неизвестно, кто хуже. Их дело — исповедовать нежить, отправляя в небытие разных некротварей, а сила сродни нашей, и вот почему. Вот почему не скрипели заговоренные ступеньки, не сработали иллюзия и защитный круг. «Вижу, кто-то сложил все-таки 2 и 2», — вкрадчиво раздалось из-за спины. «Когда это он успел встать и... сядь за стол?» — нервно сказала я, выставляя щит. «Ну?» «Началось», — насмешливо бросил он, но отошел. За стол не сел, но и на том спасибо. Как я могла сразу не понять, кто явился на порог? В избу пригласила, усадила за стол и даже разделила хлеб. И надо бы хуже, но некуда. Или есть? «Успокойся, Дайна», — глядя на меня в упор, приказал ведьмак. «Не враг я и зла не желаю». «Добра тоже не желаешь, и выставить я тебя теперь, не выслушав, не могу. Недаром ритуальные фразы в ведьминой избе говорятся». Губка в этот момент выползла из мойки и двинулась драить стену. Посуду перемыла, а заклятие все еще работало. Пришлось снимать трудолюбивую утварь и вытирать пенные разводы. Это простое действие помогло взять себя в руки. «Добром не уйдешь?» — вздохнула я. «Так говори, что от меня нужно». «Артефакт, из-за которого ты оказалась здесь, пропал», — не спуская с меня взгляда, объявил ведьмак. «А мне что с того? Пусть ищут, кому положено», — пожала я плечами чуть ли не с облегчением. В душе уже не шевелились ни боль, ни обида, ни разочарование. Ничего. «Молодец, хорошо держишься», — похвалил он без иронии. «Мне как раз положено, потому как некроэнергии в округе накопилось многовато, и аккурат после того, как посох архимага из-за Волжского кургана где-то, по словам смотрителя академического музея, потерялся». «Думаешь, я его в погребе прячу? Или в тайнике под половицей?» — буркнула я. «Не прячешь, но проверить стоило». «Проверил? Так проваливай. Даже ведьмаку не стоит злить ведьму до белых кругов перед глазами». «Давай вернемся к тому, с чего начали. Я помогу тебе, а ты мне. Обещаю, что разберусь с проклятием, если ты поможешь найти пропавший артефакт». «Мне и так неплохо», — покачала я головой. «Врала, конечно, но тут я, по крайней мере, легко справляюсь с искушениями. А старый заповедный лес глушит большую часть проклятия. Прежняя ведьма тоже помогла. Постаралась заговорить все, что можно. В избе меня, например, вообще ничего не берет. «А как же культура? Как же твой обожаемый дом камерной музыки? Как же театры, музеи, выставки, которые ты так любила?» «Любила, любила и разлюбила», — отрезала я. «В конце концов, тут природа лучше любых картин. Вместо музыки — живые птичьи концерты, а в деревне порой такие страсти, что никакого театра не надо». «Как насчет дружка сердешного, Владислава Строгачева? Говорят, жениться собрался на твоей подруге, Ольге Володарской». И тут он промахнулся. Все отболело, еще в самый первый год в Вахлуевке. А Оленьке Влад всегда нравился. Рада за них обоих. Улыбка, правда, все равно вышла кривоватой. «Да что с тобой не так?» – удивился ведьмак. «С виду обычная ведьма. Неужто проклятие так повлияло?» И тут я поняла. Он ничего не знает. Подготовился, конечно, но в суть дела было посвящено всего 3. Дознаватель из магической коллегии, ректор Сильванский и мой научный руководитель, профессор Андрей Андреевич Примаков. Значит, дознаватель оказался порядочным, скрыл все данные, как и обещал. А до Селиванского и Примакова ведьмак почему-то не добрался. «Хорошо», — вздохнул визитер. «Объясни хотя бы, почему нет». Вот тут я подвисла. Страх, что все выйдет наружу, засел настолько глубоко и держал так крепко, что я закрылась в своем маленьком мирке, в этой ведьминской избе на краю глухого леса, и надеяться себе запретила, что, может быть, однажды проклятие рассыплется. Я здесь, на своем месте. Людям помогаю по-настоящему. Лечу, порчи снимаю, за урожаями слежу. «Так помоги вот им». Ведьмак раздвинул рукой пространство и вытащил пачку магоснимков. Он раскинул их веером на моем столе, и к горлу подступила тошнота. Оттуда смотрели мертвые глаза и лица со шмётками плоти, лоскутами, свисающими с черепов, поднятые темной магией. «Им уже не помочь», — глухо ответила я. «Им нужно помочь, обрести покой», — возразил ведьмак. «Это поднятое только с одного кладбища. Если мы не найдем посох архимага, их станет легион». «Да с чего ты вообще взял, что дело в проклятом артефакте?» — заорала я, забывшись. «Может, у вас под носом объявился некрос невиданной силы?» «У нас под носом», — мягко поправил ведьмак. «С таким размахом никто не останется в стороне». «А я чем смогу помочь?» — продолжила я в том же ключе. «Некромантия не мой профиль». «Зато твой профиль — темное проклятие», — возразил ведьмак. «И у тебя есть шанс исправить свою ошибку. Подпиши». И оттуда же, откуда магоснимки, он достал пару стандартных листов с императорским гербом. Магический контракт. «Со своей стороны обещаю, что помогу с твоим проклятием», — напомнил ведьмак. «Почему я сдалась? Почему позволила ему дожать свое собственное горло? Где тут написано, что ты поможешь?» Он предложил прочитать. «С ума сойти. Императорская магическая коллегия с одной стороны и зарегистрированная ведьма Дайна Ивановна Лужникова с другой заключили настоящий договор о ниже следующем? Я не...» «Вспомни о поднятых, Дайна», — мягко сказал ведьмак. «Но я не дознаватель. Понятия не имею, как искать пропавшее». «А это уже мое дело». Он снова покачал головой и сделал шаг ко мне. «Читай, там на последней странице». Я прочитала. Дознаватель Любомир Мурадов со своей стороны выступает гарантом исполнения договора и обязуется снять с исполнителя темное проклятие. «Все это занимательно», — сказала я, хихикая потихоньку над дымечком ведьмака. «Вот как его друзья зовут? Любчик? Мирчик? Но на кого я деревню оставлю?» «Я, когда мимо шел, светлое благословение обронил», — доверительно признался ведьмак. «Две недели твоя Вахлоевка и без тебя простоит». «Вот вам и караськи ни хренаськи. Он даже мысли не допускал, что я откажусь. Везде подстраховался». «Уверен, что двух недель достаточно?» — спросила я, уже практически согласившись подписать контракт. «Императорская магическая коллегия — организация серьезная. Если в контракте сказано, что этот вот конкретный Любомир Мурадов обязуется снять проклятие, значит, силёнок достаточно». «Больше времени у нас нет», — обрадовал он. «Нужно успеть до затмения. Слышала, поди про коридор?» В этом году первый коридор затмений обещался быть впечатляющим. И как ведьме про него не знать, если наша сила с фазами Луны связана? Ведьмак, конечно, не просто так спросил. «Тот, у кого сейчас посох Архимага, наверняка тоже слышал. Пока он просто пробует власть артефакта, разминается. Представь, насколько увеличится его сила, если провести обряд во время затмения». Представлять особо не хотелось. Не хотелось даже спрашивать, как этот клятый камень мог пропасть из хранилища. «Потеряться», как сказал ведьмак. «Я собираю вещи, а ты пока готовься снимать проклятие», — распорядилась я, деловито оглядывая ведьминскую избу, что стала мне домом. «Контракт подпиши», — напомнил дознаватель Мурадов. «А потом уже посмотрим, что можно сделать». И перо самопишущее из кармана достал, рядом с бумагами положил. Я, все еще не веря в происходящее, взяла перо и поставила подпись. Буквы вспыхнули яркими золотыми искрами, скрепляя договор магией. Ведьмак значительно поднял палец вверх и сказал: «Контракт подтвержден». Потом живо подмахнул документ сам, взял со стола и сунул в свой пространственный карман. «У тебя полчаса». Я пожала плечами. «Это у него полчаса, пока проклятие не снимет и с места не сдвинусь. Но прибраться в избе стоило. А ну как явится кто в мое отсутствие?» Я смела со стола все, что на нем было, пустила уборочную волну, и скатерть с салфетками стали сами сворачиваться, а после складываться в аккуратные стопочки. Постель тоже стоит припрятать, в погреб кинуть заклинание сохранности, чтобы продукты не пропали, домовому опять же еды на прокорм оставить. «Решила налегке пойти», — вклинился в мои мысли голос ведьмака. «Это правильно. К чему старье с собой тащить? Только учти, времени по магазинам шататься не будет». «По магазинам?» Я нервно вздрогнула. Последний раз в магазине я была 4 года назад. И с тех пор ни ногой. Но ведь сейчас он снимет проклятие. Зачем вспоминать тот кошмар, если уже буквально завтра я смогу зайти куда угодно, как нормальный человек, и купить то, что захочу? «А ты просто так на голой силе будешь проклятие снимать?» — ласково пропела я. «Думаешь, переплюнуть ректора Сильванского?» «Да что эти маги понимают?» — хмыкнул он, а потом небрежно поинтересовался. «А кто еще пробовал?» «Профессор Примаков, столичный Ковен, Марта Митрофановна лично». Я хмыкнула в точности, как он. «Да ну, сама Марта Митрофановна?» С каким-то сложным выражением протянул он, как будто сильнейшая ведьма империи в чем-то успела ему насолить. И продолжил. «А профессор Примаков, не тот ли курганокопатель, что был у тебя научным руководителем, а в скорости после известных событий перевелся из столицы во Всеволжский университет?» «Андрей Степанович перевелся во Всеволжск? Из-за меня? Зачем? Он же ни в чем не виноват». «А почему ты об этом спрашиваешь?» «Лучше бы к обряду готовился. Нет же, треплется, и нервы треплет. Хорошо, что я не знала про Примакова, извелась бы тут вся». «А потому что те поднятые оттуда». «Ты говори, да не заговаривайся», — сказала я резко. «Андрей Степанович — душа человек, умница, настоящий ученый, и не смей даже намекать, что он как-то к этому причастен». Ведьмак выслушал, выставил перед собой ладонь, мол, охолони, ведьма, и деловито спросил. «Свечи у тебя где?» «Никак отливать собрался?» Я уперла руки в боки. «Может, тебе еще яиц из погреба притащить для отката?» Язвительный тон не произвел на него никакого видимого эффекта. «Для обряда мне нужны свечи, 5 штук, серебряная монета, железные гвозди и ковш с водой. За березовым прутиком, так и быть, сам схожу». «Нет, ты серьезно? А болящих заговором простуда-простуда перейди на Гертруду не пользуешь? Со мной такая халтура не прокатит», — отрезала я. «Чем дольше будешь припираться, тем дольше будешь ходить с проклятием», — пожал плечами ведьмак Любомир. «А может, тебе так удобнее?» — вкрадчиво поинтересовался он. «Жалеют все, да? По головке обиженной гладят». «Какая знакомая манипуляция. Сама так делаю, и с селянками прокатывает. Мы с этим ведьмаком, похоже, одного поля ягоды, как не больно признавать». «Короче, ты думай, а я пойду березоньку поищу», — снова деловито сказал он. «Не надо, у меня веник березовый есть», — тоже деловито сообщила я. «Ты уверен, что заговор на 4 стороны света сработает?» «Как сложно-то с коллегами, оказывается», — под нос себе буркнул он. «Дайна, это не заговор, это обряд по снятию проклятия. И мне нужны символы всех 5 стихий. Давай мне все, что я запросил, и больше с вопросами не лезь, понятно?» «Вообще непонятно. И как тут догадаться, что речь о 5 элементах, если в его запросе не было главного — земли?» «А землица-матушка у меня всегда с собой», — оглянулся через плечо ведьмак, словно почуяв мое мысленное бурчание. «Если что, ее и на улице предостаточно, только за порог выйди». В общем, пока я вынимала заговоренные свечи, наливала воду в ковш и искала гвозди, вопросы, зачем ему гвозди, если есть серебро, ведьмак из магической коллегии ходил по дому и выискивал подходящее место по каким-то особым ведьмачьим параметрам. Подвигал половики, сунулся к прикрытому досками ходу в погреб, зачем-то заглянул под стол и и, наконец, ткнул пальцем в то самое место, где я сама провожу все обряды. «Вставай сюда», — велел он. В общем, было странновато стать объектом обряда, который в твоей же собственной избе проводишь не ты. Любомир обошел меня по кругу, рисуя на полу этот самый круг какой-то серой пылью, которую он сыпал из красного мешочка на завязках. Потом с профессиональной точностью определил 5 углов пентаграммы и поставил на них по свече. Дальше в ход пошли гвозди и серебряные монеты. А потом ведьмак взял в одну руку ковшик с водой, а в другую — березовый прутик. Свечи загорелись, и тут же по углам сгустилась тьма, хотя вообще-то утро на дворе. «Как течет вода, как горит огонь», — забубнил ведьмак старое как мир заклятие. «Так, проклятие, сгинь, душеньку не тронь. Как велят весы, забирай свое, ну а нам оставь прежнее бытие». Последнюю строчку я прежде не слышала, надо бы запомнить. И вдруг замерла, почуяв могильный холод. Точно такой, как в проклятом кургане проклятого архимага. «Явился, не запылился», — пропыхтел ведьмак под нос. «Забирай свое, кому сказано», — рявкнул вдруг он и даже будто стал выше, а за плечами лиловым облачком заклубилась магия. Но холод не отступал, хотя и я по мере сил отпихивала от себя ставшее вдруг зримым и почти осязаемым проклятие, устроившееся клубком в районе ложбинки груди. «Возвращаю отданное, отдаю принятое, отказываюсь от недаренного, отвязываю проклятое, отвожу наговоренное», — затянул нараспев ведьмак. Через минуту я повторяла слова вместе с ним. Свечи затрещали, тени поползли обратно к углам, а могильный холод вдруг отступил. «Вон, долой, иди домой», — рявкнул Любомир и окатил меня водой из ковша. Вода попала в нос и в глаза, и пока я, зажмурясь, пыталась отплеваться и отчихаться, он торжественно сломал над моей головой березовый прут. Вот так все просто? Какой-то ведьмак из магической коллегии за несколько минут снял проклятие архимага из-за волжского кургана, с которым не справились ни ведьмы, ни маги? Я быстро привела в порядок одежду и вышла из круга. Любомир, кажется, словил откат, потому что стоял и тяжело дышал, прикрыв глаза. Я быстро метнулась к столу и подала стакан воды. Чувствовала себя на удивление хорошо, словно полной горстью зачерпнула из магического источника, так что легко зарядила водицу на быстрое восстановление ведьмачьих сил. Все же надо его как-то отблагодарить, помимо контракта. Ни у Селиванского, ни у Ковина, ни у самой Марты Митрофановны не нашлось столько сил, а может быть, знаний? Ведьмы помогли только временно. И лишь бывшая хозяйка этой избы придумала, как нейтрализовать проклятие на месте. Но только на этом самом месте. «И где же слезы благодарности?» — шумно выхлебав всю воду, спросил ведьмак. «Ладно, ты права. Рыдать некогда. Пошли». Он было развернулся на 180 и почти сделал шаг, когда его занесло, да так, что я едва успела подсунуть табурет и придержать за плечо. «Однако ж», — хрипло буркнул Любомир. «Силен был ваш архимаг. Дай-ка еще водички». Я налила второй стакан и подвинула к нему. В курганах слабаков не хоронили. Я передернула плечами, вспомнив, как выдирала из сохшихся фаланг проклятый артефакт. Мы прокопали ход к внутренней камере буквально с час назад. Там было сухо, пыльно и темно, несмотря на светильники, которые первым делом протащил Влад. Магией не фанило. И Андрей Степанович нервно обронил. «Неужто ошиблись?» Тело лежало на высоком каменном постаменте. Оно было укрыто какой-то пыльной тряпкой. И кто под ней, архимаг или какой-нибудь обычный князь из степняков, сказать пока никто не мог. «Лужникова, твой выход», — скомандовал доцент Полянский. «Все знали, что моя специализация — темное проклятие. Я готовилась к этой экспедиции все годы учебы, под руководством профессора Примакова. Оставалось только сделать шаг и сдернуть тряпку. Оставалось только отвести проклятие, если это действительно архимаг». С трудом вернувшись к реальности, я сфокусировалась на ведьмаке. Вроде бы изменений нет. «Может, дать тебе зелье номер 3?» Зельем номер 3 в магической фармакопее называлась вытяжка из корня мандрагоры, придающая сил и тонуса. «Ты мне еще зелье номер один предложи», — фыркнул ведьмак. «Сейчас посижу немного и пойдем». «Что у тебя нет проблем по мужской части, и так вижу», — в тон ему фыркнула я. Зельем номер один мужчины считали исключительно средство для потенции на женьшене и красном корне. «Лучше бы порадовался, что у меня есть мандрагора». Я повернулась к закрытому шкафу с зельями и достала склянку с цифрой 3 на этикетке.